Глава 34. Через 10 дней в нашем офисе собралась группа людей. И первый вопрос Дегтярев задал Анне. «С кем из присутствующих вы знакомы?» «Только с Горкиными», — ответила женщина. «Мама с ними дружит, часто ходит к ним в гости. Елена Ивановна и Мирон Львович тоже к нам постоянно приезжали. Но когда папа заболел и умер, я больше ни разу их не видела». «Даже на похоронах?» — удивилась я. «На кладбище приехали несколько коллег отца», — тихо объяснила Аня. «Ну и мы с мамой, естественно. Горкины отсутствовали». Анна повернулась к Елене. «Вы поссорились с мамой?» «Ну...» — еле слышно протянула та. «Мы вам уже все рассказали». «Не успели пересказать Анне историю», — объяснил Дегтярев. «И такую информацию ей следует узнать из первых уст». Елена опустила голову. Мирон посмотрел на жену. «Незадолго до смерти мужа Жени у нас начались проблемы в бизнесе. Следовало их решить. Я отправился по пути наименьшего сопротивления, взял кредит. Сумма для нас небольшая, рассчитывал быстро его вернуть. Но дела пошли иначе. Пришлось взять второй кредит, чтобы не просесть с первым. Кредит на кредит. А в бизнесе совсем темно стало. И другой заем поплыл. Что делать? Серьезно подумали о продаже квартиры, машины. Совсем уж собирались переехать в однушку на окраину и пользоваться метро». Мирон замолчал. Елена взяла мужа за руку. «Спасение пришло, откуда не ждали. К нам неожиданно обратился Юрий Рогачев, представился крупным бизнесменом. Выглядел он на миллион, одет был дорого, часы соответствующие. Рассказал историю, прямо сценарий для сериала. Мирон высвободил руку. Юрий был влюблен в Евгению, мечтал с ней познакомиться. Он понимал, что женщина замужем, даже не посмотрит в сторону чужого мужика, когда тот начнет к ней в соцсетях приставать. А вот если встреча произойдет у знакомых, тогда другое дело. Например, Женя приедет в гости к нам, а тут зайдет новый сосед, который якобы купил рядом расположенные апартаменты. За услугу Юрий пообещал заплатить». «Сразу сказали», — перебила его Лена, «что на лестничной клетке всего две квартиры. В других апартаментах живут Карловы. Закадычными друзьями нас не назвать, но отношения хорошие. Женя наших соседей знала, Рогачев никак не мог прикинуться еще одним соседом». Юрий спокойно парировал. «Вы не поняли. Уточняю. Карловы давно пытаются свою маломерку продать. Да никак. Куплю ее. Мне прямо завидно стало. Похоже, денег у гостя не считано». «Я сразу согласился», — признался Мирон. «Сумма, которую он пообещал, как раз покрывала один кредит, а второй я уже почти отдал». Елена покосилась на супруга. «Предупредила Мирошу, чтобы не рассчитывал на деньги. Ерунда какая-то». Но через несколько дней пришла соседка и давай рассказывать, как им с супругом повезло. Нашелся человек, предлагает за их квадратные метры коттедж. Потом приехал Юрий, привез деньги наличкой. Ну, вот так вот. Но получилось. «Вы свели мою маму с Рогачевым еще до смерти папы?» — заморгала Аня. Мирон молча кивнул. «Но мамочка рассказывала про Новый год», — еле слышно продолжила наша клиентка. «Она меня обманула? Я ей верила, и такой поворот! Мама врунья!» Я отвернулась к окну. Девушка, которая говорила родителям, что счастлива замужем за Дмитрием, а сама живет с другим мужчиной, не имеет никакого права обвинять Евгению Петровну во вранье. «Папа очень любил жену», — всхлипнула наша клиентка. «Как она могла изменить мужу?» Елена протяжно вздохнула. «Анечка, дети видят одну часть жизни родителей. Интимная сторона от них скрыта. Иван был хорошо воспитанным человеком, не скандалистом, не драчуном, никогда не унижал супругу, но не любил ее. «Можно подумать, что вы точно знаете про постельные отношения моих мамы и папы», — ехидно заметила девушка. «Да», — подтвердила Елена. «Женя откровенно говорила со мной. После твоего появления на свет через пару лет у нее обнаружили опухоль по женской части. Болезнь удачно нашли в самой начальной стадии, все удалили, пролечили. Евгения выздоровела». «Я этого не помню», — пролепетала Аня. «Естественно», — тихо ответила Лена. «Тебе 3 года было. Женя выздоровела, тебе ничего не рассказали. Но после операции Иван отказался делить с женой спальню. Сначала он объяснял свое нежелание сексуального контакта страхом за супругу. Ну, вдруг от бурной половой жизни случится рецидив. Но потом Женя задала ему откровенный вопрос. «Я тебе противна?» Супруг признался. «Да, Не могу спать с женщиной, которая не женщина. На мой взгляд, после подобного заявления следует сразу подать на развод. Но Евгения просто переехала в отдельную комнату и сделала вид, что все хорошо. У Ивана определенно были любовницы, но он их не афишировал. Евгения же супруга устраивала как хозяйка. Морозов со стороны казался заботливым, любящим мужем, но я-то знала правду и не собиралась осуждать подругу, когда та увлеклась Юрием. Женя имела право на свое женское счастье, и... Лена замолчала. «Папа умер, и вскоре мама выскочила замуж», — протянула Аня. «Отец отличался хорошим здоровьем, и неожиданно инфаркт, потом инсульт. Незадолго до кончины он ходил на обследование. Вердикт врачей — здоров». Аня вскочила. «Она его отравила!» Мирон вынул носовой платок и вытер вспотевшее лицо. «Женечка не способна на преступление. Если уж искать убийцу, то скорее это Юрий». «Почему так думаете?» — тут же осведомился Дегтярев. Горкины переглянулись, потом Елена заговорила. «За пару дней до своей болезни Женя приехала к нам. Выражение «на человеке лица нет» всегда казалось мне театральным, ну прямо греческой трагедией. Но в тот день я поняла, что оно правдиво. Когда открыла дверь, на пороге стояла подруга с перевернутым лицом. Она села на стул в прихожей и прошептала: «Юра ушел». Мирон тоже в прихожей стоял. Он отреагировал, но... «Как дурак», — подсказал нужные слова муж. Спросил, куда. А Лена бросилась обнимать Женю. «Она затряслась», — продолжила супруга Мирона, а потом рассказала такую историю. «У Ивана были раритетные драгоценности. Они ему достались от покойного деда. Перед смертью Илья, отец Ивана, рассказал, что его дедушка Василий принадлежал княжескому роду Макаевых. Все его родственники сумели сбежать из России, кроме него. Васе оставили на сохранение уникальные ювелирные изделия. Потом они перешли к отцу Вани. Украшения берегли, продали всего пару изделий. Цена их оказалась такова, что Морозовы очень хорошо жили. И теперь настал черед Ивана получить сокровища. Муж Жени сделал хороший тайник в квартире, залез в него единственный раз, вынул оттуда колье и подарил Евгении на юбилей. Вручив супруге украшение, муж сказал: «Можешь думать обо мне что угодно. Да, не могу лечь с тобой в постель, но я очень ценю тебя, хочу, чтобы мы и дальше оставались лучшими друзьями. Прими это колье в знак моей любви к тебе, только не носи его на людях. Вещь бесценная, храни как память о моих родственниках, которых ты не знала. Потом, через много-много лет, отдашь Ане». Ясное дело, Женя не удержалась, продемонстрировала после смерти мужа украшение Юрию, — воскликнул Мирон. Любит девушке похвастаться. Рогачев отреагировал равнодушно, сказал: «Красивая тебе идет. На этом все», — закончила Лена. Аня протяжно вздохнула. «Теперь я расскажу то, что никому не известно. Незадолго до смерти мамы я решила заехать домой. После кончины папы старалась почаще проводить время с мамочкой. Обычно предупреждала ее, звонила, говорила время, когда приеду, а тут свалилась, как снег на голову. Открыла дверь и услышала громкий разговор. Подслушивать нехорошо, но не удержалась. Юрий спросил: «Иван ведь писал книги?» «Да», — подтвердила мама. «Нельзя сказать, что их расхватывали, как горячие пирожки, но произведения продавались». «После смерти писателя его гонорары получают наследники», — продолжил Рогачев. «Мне показалось странным, что тебе не перечисляют роялти. Подумал, что наивную вдову решили обмануть, и отправился в издательство. Неприятно тебе сообщать, но Иван Ильич не был литератором. Вы с дочерью читали его романы?» Мамуля ответила: «Нет». «Очевидно, Морозов понимал, что семья не заинтересуется его творчеством», — съехидничал Рогачев. «Его произведение существует в единственном экземпляре. Понимаешь? Книга одна». Мама ответила новому супругу, что в кабинете покойного папы есть полка с его произведениями. У них разные переплеты, названия. Юрий засмеялся. «Издательство, в которое обратился Иван, печатает книги за счет автора. Текст никого не интересует, продажами они не занимаются. Первое великое произведение Морозова — его диссертация. Она была издана как художественный роман. Вторая книга — все та же кандидатская работа, но в другом переплете. Иван такой же писатель, как я, космонавт». Мама растерялась. «Зачем он меня обманывал?» Юрий продолжал смеяться. «Вы не бедно жили. Вон какое колье он тебе притащил. Откуда у него средства?» И тут мамочка рассказала мужчине про алмазный фонд. «Вот и ответ», — сделал вывод Рогачев. «Писательство он придумал, чтобы окружающие люди не удивлялись, откуда у него деньги, не знали, каким он обладает наследством. Дочь в курсе, чем отец владел?» «Нет», — прошептала мама. «Ваня хотел ей позднее рассказать. Твой Ваня сидел на мешках с золотом, где-то их прятал, вынимал оттуда на жизнь. Колье не приобретал, оно — часть его наследства. Ты видела все, чем обладал супруг?» «Нет», — опять призналась мама. «Ваня просто рассказал про родственника князя». «Понятно, не захотел тебе показывать кассу». «Потихоньку торговал семейными ценностями, тратил деньги на любовниц. В отличие от Морозова, я с тобой честен. И немного обидно, что ты так восхищаешься колье, но равнодушна к дорогой броши, которую я тебе подарил». Мама начала уверять мужа, что его презент намного лучше папиного ожерелья, а я тихо ушла. Мамочке стало плохо, она оказалась в больнице. Я вечером помчалась домой, хотела помыться, переодеться. Вошла в квартиру, уже один раз рассказывала вам, что увидела. Погром, все разбросано, похоже, дом обыскивали. Я бегом по комнатам, везде жуткий беспорядок. Ворвалась в спальню покойного папы, кровать сдвинута. Под ней обнаружился люк. Он оказался открыт, а внутри пусто. Я вспомнила подслушанный разговор. Под постелью отца есть углубление, в котором может поместиться небольшой, но очень емкий чемодан. Юрий не соврал, папа обладал богатством. Мы жили на деньги от его продажи. Теперь в сейфе пусто. Стою, смотрю на отсек, и тут словно по лбу стукнули. Колье, папин подарок, оно лежало у мамы в шкафу. Бросилась к мамочке в комнату, перешарила все. Нету ожерелья, нету.